уж не из тех ли самых суцик, что с Бруховецким мудруют?» «А хоть бы и так», — отвечал заносчивый незнакомец, подымаясь с места. «Что тогда?» «А то, что настала пора бить таких гадин!» — вскрикнул бешено волк, занося над ним свой почтенный кулак. «Верно, бить их всех!» — закричали кругом. И в одну минуту незнакомца окружила возбужденная, рассвирепевшая толпа. «А коли бить, так бить!» — вскрикнул в свою очередь незнакомец, вскакивая в одно мгновение на лаву и выхвативши саблю из ножен. От его быстрого движения кабеняк свалился у него с плеч. Толпа невольно отступила. Перед ней стоял молодой статный казак в дорогом, расшитом золотом жупане с драгоценным оружием за поясом. Все онемели от изумления. «А чё ж стали? Коли бить, так бить! Не смотреть ни на кого!» — продолжал горячо казак. «Панове, я Иван Мазепа, ротмистр гетмана Дорошенко. Меня прислал он к вам, хотите быть вольными, как были батьки ваши, не платить ни стаций, ни рат, ни аренд, а зажить панами в своей властней хате, так не теряйте часу. Прилучайтесь к нему, записывайтесь в его реестры. Вот вам универсал его, гетман идет сюда, освободить вас и всю отчизну от Бруховецкого и от всех ее врагов». С этими словами казак развернул перед поселянами толстый свиток бумаги. «Слава! Слава гетману Дорошенко! Все за него!» — закричали в восторге поселяне, окружая Мазепу взволнованной, бодрой толпой. Медленно подвигался отряд Мазепы по узкой дороге, извивавшейся среди прижавших ее с двух сторон обрывистых утесов. Кругом расстилался дикий сосновый бор. Огромные мохнатые ели и сосны, казалось, уходили под самое небо своими синеватыми вершинами. То там, то сям, из-под обвалившейся земли, виднелись над дорогой гигантские корни сосен, словно вцепившиеся в песчаную почву красноватыми корявыми пальцами. В некоторых местах почти вывороченные из земли деревья держались каким-то чудом над самым обрывом, грозя ежеминутно рухнуть всей своей громадой в узкий проход, занимаемый дорогой. Близился вечер. Между красных стволов деревьев уже сгущался седой сумрак. Холодный осенний ветер забирался под плащи путников. Вершины столетних сосен медленно покачивались с каким-то зловещим шепотом. По тусклому серому небу медленно ползли грузные темные облака. Все было мрачно, дико и угрюмо. Мрачный вид окружающей природы и угрюмого неба производил какое-то угнетающее впечатление. Отряд подвигался медленно и молчаливо. Время от времени то там, то сям раздавалось какое-нибудь отрывистое слово, и снова кругом воцарялось молчание, прерываемое только шепотом сумрачного бора. Впереди отряда, крепко закутавшись в свою длинную кирею, ехал Мазепа. Со вчерашнего вечера одна неотвязная мысль не давала ему покоя. Ему все вспоминались слова, сказанные молодым казаком. «А что, скоро ли будешь засылать сватов к Арысе?» Что могло заключаться для него, Мазепы, в этих словах? А между тем они заставили его вздрогнуть и вызвали в нем какие-то туманные, неразрешимые воспоминания. От чего могло это зависеть? Что из прошлого могло в нем вызвать слово «Арыся»? Знал ли он какую-нибудь Орысю? Мазепа принимался перебирать в своем уме имена всех знакомых ему женщин, и словно насмех ни одна из них не носила имени Арыси.